мы снова хотим глубинные экономические проблемы свалить на неправильную националистическую политику. Господа, это мы уже проходили. Например, в 1933 году, доискиваясь причин срыва сталинского плана хлебозаготовок, секретари ЦК Кассиор и Постышев на февральском пленуме ЦК КПБУ утвердили, что во всем виноваты украинские националисты. Классовые враги, которые пролезли в колхозы и завалили хлебосдачу. Сегодня это всем смешно. Но сегодня совсем не смешно, когда многие мои соотечественники разных национальностей повторяют за коммунистами «Спасибо руху за разруху». Неужели до сих пор кому-то непонятно, что совсем даже не рух повинен в разрухе, а нынешнее руководство из бывших партийных деятелей, которые за 70 лет привыкли командовать и ни за что не отвечать? Как только президент, правительство, Верховная Рада Украины будут состоять из патриотически настроенных государственных деятелей, желающих добра всему народу, а не только отдельным кланам, как только они обеспечат правовую сторону создания нормальных условий для любого вида честного труда и учебы, так сразу же решатся все экономические вопросы. Прекратится отток интеллектуальной и трудовой элиты за рубеж. Для этого нам всем нужно очень крепко думать при выборах. Российские национал-шовинисты в особах народных депутатів Верховної Ради України типу Алексєєвих погрожують Україні війною мов, якщо допустити українізацію. Бачите, все було добре, коли державною мовою була російська. А тепер, коли проголосили українську мову державною, то може виникнути страшна війна. Євстратов на це відповідає. Войну языков разжигают те, кто хочет на этом нажить политический капитал. Уж как стремилось объединение «Слон» защитить русский язык от притеснений со стороны украинских националистов. Как старался один из его лидеров Быстряков добиться всенародного референдума по языку. Как пытался идейный отец «Слона» Маленкович вывернуть наизнанку некоторые документы, которые еще только-только готовятся правительством. Но даже в Харькове, где русификация достигла огромных успехов, в кавычках, за представителей «Слона» проголосовала лишь незначительная часть избирателей. Вот и судите, считает ли народ, что провозглашение в многонациональной стране одного государственного языка подталкивает к войне языков, политической нестабильности или нет. Мне остается только процитировать очень уважаемого корреспондента газеты «Время» Макогонова. Языковой проблемы нет, она надумана. С одной стороны, теми, кто по определению Пушкина ленив и нелюбопытен, с другой – теми, кто и лексикологию хотел бы сделать инструментом политики. Алексєєви лякають. Учні, студенти не будуть сприймати українську мову. Читаємо відповідь. О школьниках в целом судить не могу. Мои же студенты воспринимают ее совершенно нормально. Я читаю лекции студентам 1, 3 и 5 курсов. Занятия провожу на украинском языке уже 4 семестра. Поначалу почти все студенты конспектировали лекции на русском, а в режиме самостоятельного синхронного перевода. Для них это было непривычно, а поэтому и очень трудно. Затем постепенно привыкли. и многие стали конспектировать уже без перевода.